483. Но когда говорю об осторожности, имею в виду и вибрации, ибо многие перекрестные токи могут создавать ядовитые соединения. Потому так важно знать, откуда идут вибрации, чтобы сердцем воспринять их. Чудесен провод сердца. Лучше телеграф, он понимает соединение. К тому же ведет и осознание иерархии. Нужно понять, что значит сознательность во всем существе.